Да, я слушаю вас. Дома будешь сегодня часов в 9? Кто говорит? Александр говорит. Какой Александр? Увидишь сегодня. Ну, приходи, пиздюлей, дам тебе. Я тебе дам, блядь. Заходи, заходи, пидорюга. Заходи. Я тебе дам, ты точно, блядь, получишь. Точно, блядь, получишь пизды. Посмотрим, кто что получит из нас. Я слушаю вас. Алло. Ты на пранк.ру заходил сегодня? Ты пидор. Ну. Не смей, блядь, сюда звонить. Ебун в кашкарский, блядь. Пидорас, блядь. Что нарисовать сегодня на твоей двери? Я тебе, блядь, нарисую, пидорас. Я тебе ебло все разрисую, нахуй. Да, я слушаю. Ты сегодня опять будешь в трусах бегать? Я тебя, блядь, сегодня бензином оболью, нахуй. И подожгу, нахуй. Собачку будешь звать на помощь теперь? Да, я слушаю вас. А ты новый телефон за сколько купил? Иди нахуй, пидорас ебаный. Ты скажи, где ты сейчас находишься, блядь? А скажи, откуда я знаю про новый телефон? Скажи, откуда я знаю, а? Да, какая тебе разница, блядь? Новый, не новый, блядь. Ну, сигнал по-другому идет и все, блядь. Да, конечно. Мне Женька-то все рассказал, блядь. Какой Женька? Какой Женька, блядь? От мамы проститутки, которая рожден. Ты че, блядь? Которая здесь не бывает никогда. Ну, конечно. Ну, что не бывает, я-то его знаю. Пошел нахуй, петух, блядь. Пидорасюга, я приду сегодня, я звонить-то. Приходи, я тебе говорю, бензином оболью нахуй, подожгу, блядь. А ты учти, что я не один буду. Да в рот тебя не ебать, всем хватит, бензина ты много. Ты видел моих пацанов? Да хуй-то у тебя, пацаны, пацаны, это, блядь, ты тогда высокий, испугался, блядь, блядь, за собачкой побежал вниз. Какой же ты мужик? Да, ты на словах такой супергерой, блядь, а на один... Ну подойди ты, ебаный в рот, молоко тебе поебал, ну дам, блядь, посмотрим, а как ты, блядь, будешь ебом щелкать. Чё ж ты бегаешь-то вниз, а? Чё ж ты бегаешь? А куда же... За вами бежать-то куда? Дальше по улице, что ли, нахуй? Ты же такой герой, блядь. Чё ж ты сам не... А можешь? Ты герой, ну подходи сейчас вот, сейчас, подходи, а еще минуту. Мы в 9 часов подойдем, мы планируем тебе сегодня визит. Ты жди нас, жди. Хорошо, давай в 9, так в 9, блядь. Ты кого сегодня там будешь собирать? По-любому же кого-то приведешь, блядь. Приходи, приходи, давай, блядь, в 9. Ну, человек 7 будет, я тебе сразу... Да хоть 12, ёб вашу мать. Ну ты, блядь, ты как крутой, какой крутой. Кто-то тревожит твоих соседей. Давай я позвоню, когда буду подходить, ты спустишься. Соседей да жалко, люди. Я тебя спущусь, блядь. Соседи, соседи-то твои. Ты у меня крещение здесь, блядь, боевое примешь, пидорас ебаный. Я принимал приходи, уже, сука, за свою жизнь, блядь. За свою жизнь приходи, я принимал. Приходи, сука, ты это у меня примешь, блядь. Ты просто не знаешь, программе, пидор, ты не знаешь, с кем ты говоришь, понимаешь? Ты меня не знаешь, и не знаешь, блядь, вы с хуй прятки, блядь. Ты оставь свой дома, сядай, такой смелый петух ебаный. Так ты записывай, сколько раз я тебе говорю. Да хули записывай, ты, блядь. Ты обсерись нахуй, как по адресах сразу съедешь оттуда, как Шишков будешь с хуй в прятки играть, блядь, у меня. Да ты запиши, я тебя не боюсь, я тебя хуесоса не боюсь, ты понимаешь? Ну давай, давай, петух, как тебя зовут, петух? Как тебя зовут, фамилия, имя, отчество, петух? Фамилия, имя, отчество свою. Уральский Антон Игоревич. Какой Антон Игоревич, блядь, Антон вот звонит мне, уральский, хуяльский, пидорас ты, блядь. Чё, блядь, говорился с Антошкой, а? Ты мой адрес полгода пишешь, блядь, и ни разу... Да ты пидорас, ты фуфел гонишь постоянно, мразь ебаная. Ты же псирун нахуй конченый, блядь. Псирун конченый, ты понимаешь? Хуесос, блядь. Хуесос, ты понял, кто ты есть, блядь? Не смей сюда звонить даже, мразь ебаная. Ты даже у Шишкова ни разу не был. Алло. Алло. Алло. Да. Да, здравствуйте. Здравствуйте. А Святослава Викторовича будьте добры, пожалуйста. Его нет. А где он, куда делся? Только что был. Решил что-нибудь передать? Да, конечно, конечно. Много чего надо передать. Ну, в этой жизни. Готов передать. Давайте, возьмите ручку, листочек. Да, готов. А, телефончик запишите. 614. 60. 60. 78. 78. Да. Вы записываете на самом деле? Да. Я просто вам серьезно... Да, информацию... записал. Код какой-то нужен или просто звонить? Ну, 495 идет, ну как видите. 400, нет, потому что в Москве мне профи нет. 400. А, ну я, да, 600, это самое, 614-6078, да, записали? Виктор Козлов. Козлов Виктор Александрович. Виктор. Да. Александрович. 24 февраля 1993 года рождения. 1993 года рождения. Да. Улица Юнатов, 7Б, квартира 172 у меня. Господи, я уже запутался, просто в двух местах живу. Улица Юнатов. Знаете так? Нет, дальше. Улица Юнатов? 17Б. 17Б. 172. Там. Квартира. 172. Это я там, это у меня там мама и братья мы живем. Ну, я бываю, вот улица 8 марта вот записали, я там с девчонкой живу. Я не знаю, почему он на меня так, почему со мной так разговаривает. Секундочку, ну дальше что ему передать? Дальше? Нет, вы просто мне трубочки передайте, он просто жаждал мой адрес. Простите, вот вы сказали, чтобы я записал адрес. Я записал адрес. Дальше что передать ему? Запишите, что это мои координаты. Он все... А кто вы, Козлов? Да, я Витька и есть, конечно. Ну и что, ну, ваш координат, что из этого? Вы что, ему брат, сват или там какие-то дела? Так он меня искать хотел, понимаете, я просто ему облегчаю. Он не понимает. Он не понимает, что я не являюсь одним из тех придурков, кто ему звонит и кто выкладывает записи. Ну, ну не будьте придурком, ну и что? Ну, у меня к нему серьезный разговор, а он меня сразу посылает, даже не дает мне сказать слово, понимаете? Хочу, ну, какой серьезный, говорите, я ему передам. Это насчет Шишкова того же, я хочу, чтобы в покое просто. Да что, он к нему звонит, что ли, там? Он, конечно, что-то... он и ищет его, там, и ментов отправляет на квартиру. Артем уже не знает, Артем у меня живет второй день. Я не знаю, ну, сколько можно-то. Ну, а о чем боится милиционеров? Он преступление, что ли, какой-то совершил этот Шишков? Ну, не хочет он встречаться с ментами. Есть свои... То есть он в бегах? Он хочет в бегах быть? Он не хочет быть в бегах, но ему не нужны проблемы от этого вот больного. А какие проблемы? Пришел, может, милиционер хочет поздравить его с днем рождения. Да какой пришел тяга? Пришел в милицию и сказал, я Шишков, какие ко мне вопросы, я готов ответить на ваши вопросы. И все, а что тут боится милиция? Да он не то, что больше Славик, ему грозится физическая расправа. Я знаю, что Славик способен на это, у него дырка в голове. Сам знаю. Да у него не только дырка в голове. У него там несколько дырок, глаза, уши, там нос и прочий, рот. Ну ты несколько дырок в голове, ну и что? Ты меня... А чем грозить? Чем Слава будет грозить? Да ничем. Физическая расправа. Я понимаю, что он в принципе немощный старик, он ничего не может сделать. Да, ну я не сказал бы, что Слава немощный старик. Плюс ко всему, вы, наверное, предполагаете, что у Славы есть определенная история, и если кого-то о чем-то попросить, то эта история, мягко говоря, может и, в общем-то, достаточно жестко как-то. Ну, вы имеете в виду, что у Славы есть какая-то... Да я ничего не имею в виду, я просто говорю, человек взрослый имеет, значит, друзей, знакомых, приятелей, и можно не через милицию вопросы решать, а можно и другим путем, но этот другой путь, он, в общем-то, достаточно плохой. Поэтому, на мой взгляд, Шишков этот должен прийти в милицию, которую разыскивает, и ответить на все вопросы. И все будет снято. Чего бегать? Вот пускай он через меня. Пускай сначала пройдет через меня, со мной, с Виктором. В каком смысле? Через вас? Кто через вас должен? Потому что Шишков сейчас у меня. Ну, Шишков должен быть не у вас, а прийти в милицию, которая его разыскивает, и ответить на все вопросы, предварительно позвонить, и ответить на все вопросы, которые... А там дела, которые, по которым ищет его милиция, никак не связаны с Славой Викторовичем. Там дела намного серьезнее. Ну хорошо, тем более, при чем тут Слава? Милиция ищет по другим? Ну потому что Слава ведь ищет его, Шишкова, правильно? Он Шишков просто... Простите, милиция ищет Шишкова, только что вы сказали, по другим делам серьезно. Да, ну да. И пускай он решает свои серьезные дела. К Славе-то чего, какие претензии? Так Слава его какие... тоже ищет, Славик-то тоже его ищет. Да нахрен он нужен Славик, господи. Слава его ищет. Слава его не ищет. Простите, Слава написал заявление в отделении милиции. Отделение милиции будет заниматься этим вопросом. И по заявлению Славы, если отделение милиции ищет его по заявлению Славы, то Шишков должен прийти в это отделение милиции, предварительно позвонив, ну, чтобы это самое не беспокоить лишних раз людей, сотрудников милиции, полиции. Вот, и ответить на все вопросы. Все элементарно решается, просто решается. Представиться, просто я хочу знать, с кем я говорю. Ну, Иванов Иван Иванович, вам что-нибудь говорит? Подозрительная фамилия, но это именно так. Нет. Давайте, вы либо Саша, либо Женя. Что? Какой я Саша и какой Женя? Я Иван Иванович. Давайте я сейчас дам трубочку Шишкову, а вы позовете... Вы давайте Шишкову трубочку, я ему скажу, что делать, и все вопросы сняты будут. Давайте нет, давайте вы Славика позовете, а я дам... Ну, послушайте, ну, я представляю... Вы кто по образованию? Какое у вас образование? Я техник. Техник. Ну, поэтому, понимаете, вы не можете в элементарных, гуманитарных вопросах разобраться. В вопросах права не можете разобраться. А я вам поясняю, как это лучше сделать. Ну, сейчас я Артем куда? Ну, дайте Шишкову трубочку, я ему все объясню. Да, здрасте. Добрый день. Вы Шишков? Да. Замечательно. Как мне сказал ваш товарищ Козлов, вас разыскивает милиция. Чего от нее скрываетесь, полиция? Позвоните туда, приезжайте, ответьте на все вопросы, и все вопросы будут сняты. Чего вы как-то это самое, нервируете своих родителей? Зачем это надо? Да зачем Славик моим родителям звонит? Я еще раз говорю, Слава к вашим родителям не звонит. Слава написал заявление в отделение милиции. Отделение милиции имеет к вам несколько вопросов. Вот, пожалуйста, позвоните в отделение милиции, скажите, я Шишков, вы меня разыскивали, я готов приехать и ответить на все ваши вопросы, чтобы не беспокоили моих родителей. И все будет снято. Все, больше ничего не надо. То есть он меня не будет трогать, да? Не будет он вас трогать, оставить в покое. Вас же будет трогать, он вас и не трогает. Вас трогает отделение милиции, сотрудники милиции. И дальше они будут вас разыскивать. Будет хорошо, если вас во все самые российские розыск поставят. Это можно сделать. Но знаете, для телефонных звонков не будет этого никто делать. Конечно, вы должны просто позвонить в отделение милиции, которое вас разыскивает. У родителей же есть какие-то координаты? Вот, позвонить, договориться о встрече и ответить на все вопросы сотрудника милиции, который вас разыскивает. Понимаете, я просто заблудился в этой жизни. У меня не папа, мама, поляют. Я вам подсказываю, как найти выход из этой жизни. Позвонить, первый шаг у вас должен быть, позвонить в отделение милиции, из которого приезжали там к вашим родителям или звонили к вашим родителям, разыскивать вас. И больше ничего не надо делать. Понимаете, Можно я поговорю со Святославом Викторовичем? Это наши дела, вот как бы он. Да не ваши дела. Это не ваши дела. Святослав Викторович занят. Поэтому я еще раз говорю, 5-й или 25-й раз, если вы хотите, чтобы все было нормально. Вы должны официально обратиться в отделение милиции, которое вас разыскивает. Еще раз подчеркиваю. Ведь сделать так, поставить вас на учет, всероссийский розыск... Понимаете, я еще у психиатра стою на учете, а у меня милиция ищет... Ну вот, тем более у психиатра вы стоите. Просто мне другом не... магнитолу вы вытащили из машины вот в январе. С какого хрена вы, это что, миллионы что ли вы своровали? Да там даже мы ее и не скинули, не успели. Ну и чего, вытащили магнитолу, с какого хрена вы, как говорится, связались с этим? Еще раз говорю, если вы хотите вопросы решать как-то, в отделении милиции, первый ваш шаг в отделении милиции, и все вопросы будут сняты. Не будут беспокоить ваших родителей, не будут вас беспокоить. Меня в покое оставит, да? Да, и вас оставят в покое. Я не знаю, какие вопросы вам зададут в отделении милиции. И все, больше ничего не надо. Тем более, если вы стоите на учете у психиатра, вас сразу не посадят. Просто там скажут, что-нибудь, беседу проведут за эту магнитолу или еще. Я не знаю, какие вопросы у сотрудников милиции. Обегать там, звонить там, что-то угрожать или выслушать какие-то угрозы. Я никогда не звонил, понимаете? Еще раз говорю, 5-й или 25-й раз. Первый ваш шаг должен быть, если вы хотите, чтобы вас оставили в покое, это позвонить в отделение милиции, которое вас разыскивает. То есть я сейчас должен позвонить? Вы должны позвонить. Встретиться с сотрудником, который вас разыскивает. Он задаст вам вопрос, я не знаю, какие вопросы он вам задаст. И все будет снято. А бегать, ну и чего? У сотрудника милиции вы висите, как говорится, самое, на доске, что нужно разыскать Шишкова. Он нервничает, сотрудник милиции. А когда у сотрудника милиции висяк, там на несколько месяцев, то он может очень нервничать серьезно. И хрен его знает, как он дальше себя поведет. Засунет вам в карман там наркоту какой-нибудь со злости. Ну и что вы будете делать? Поэтому первый шаг. Позвоните в отделение милиции. Первый шаг. Вот давайте я сейчас наберу отделение милиции. Ну, звоните прямо сейчас, если хотите. Вот приват идет гудочек. Славика, можно Славика? Славика нельзя, он занят. Какие к нему вопросы? Да это Виктор, опять. Козлов, да? Да. Ну и что? Шишков сказал, что сейчас он будет звонить в отделение милиции, которое разыскивает. Нет, я ему не позволил. Ну, вы что, хотите, чтобы Шишкова посадили? Он хотел набрать номер, но я просто отстранил. Понимаете, в чем дело? Если Шишков будет продолжать бегать, сотрудник милиции разозлится, у него же висяк висит, коли он с Шишковым не встретился, значит, он может, сотрудник милиции, черт его знает, что сделать. Фильмы вы смотрите, там и наркоту... А вы просто не знаете, какие у меня связи, я все разрулю в этой жизни. Вы в рот я не ебал, ни вашего цепичка. Не говорите ерунду, у вас связи разрулю. Связи разрулю. Не говорите ерунду. Вы прям стихами говорите. Ну, я наверное, что-то в жизни повидал, что-то знаю. Какие нахрен связи? Вчера он был членом политбюро, а сегодня, знаешь, его кондрашка хватило. Я вот как Славик, да, Славик, вот раньше был более-менее нормальным врачом, более-менее уважающим человеком. Да, а не, просто... не говорите ерунду, быдло, я говорю про конкретных членов политбюро, быдло, с которыми я лично знаком, с генералами, с которыми я лично знаком. Когда они команды, министр обороны был или министр МВД, это одно было. Когда, знаешь, его выгнали, он абсолютно другое дело. Поэтому какие у вас связи нахрен? Еще раз говорю, если бы хотели, конечно, чтобы Шишкова как-то там, значит, ну, посадили, там, удавили или еще что-то, ну, продолжайте свою политику. Ну, я не знаю, что... Чтобы Славика удавили и посадили. Ну, вот, вы хотите, чтобы Славика удавили, посадили. Ну, попробуйте. В свою очередь, значит, ответная реакция будет. А вы сегодня у Славика будете до 9 часов сидеть, нет? Я сегодня приглашен на прием к министру внутренних дел. Пьянствовать будем. Славик будет один, да, сегодня? Мы придем к нему в 9 часов вечера. Приходите, приходите. Он один будет? Или кто там будет еще? Не знаю, я не спрашивал. То есть вас не будет, да, точно? Вы что хотите, чтобы самое, по звонку выехал ОМОН вас встречать? ОМОН не поедет. Я не боюсь. Ну, рылом не вышел. Салтыкова Щедрина читали? Зощенко читали, там фраза есть. Рылом не вышел. Зощенко, конечно, конечно. Конечно. Помните рассказ? А где фраза такая? Рылом не вышел, это какой рассказ, напомните? Ну, вы помните, там, значит, после революции, там, скажем, Иван Иванович, после революции рабочие переехали из подвала во дворцы, а Иван Ивановичу дворца не достало, Так что вот. Еще раз подчеркиваю, как говорится, последний раз, у меня свои дела еще есть. Вот. Если вы хотите, чтобы как бы у Шишкова были очень большие серьезные проблемы, ну продолжайте это. Я хочу, чтобы большие проблемы были у Святослава Викторовича, понимаете? Ну, делайте большие проблемы. Вот скажите, за что? За что вообще трогает инвалида человека? Шишков, он. Ну он не трогает инвалида человека. А зачем он не трогает? Высылал, отправлял милицию и своих ребят. Ребят своих посылал. Дело заключается в том, что Славик просто хотел узнать, написал заявление милиции, что звонят, беспокоят, там угрожают и прочее, прочее. А при чем здесь Артем? Отделение милиции вынуждено было заниматься этим вопросом. Ну, угрозы были в сторону Славы? Были. Ну, а написал... Артем-то здесь при чем? Я звонил. Ну, хорошо, вы Козлов, следующее заявление будет ваш адрес. Да в рот я не ебал. Понимаете? Ну, вроде бы, вы как, это в детском садике или в школе начинают на мат переходить. Взрослые люди, в общем-то, хочется... Знаете, Славик всегда переходит на мат, только удаленно. Ну, это очень плохо. Я ему скажу, что это глупо. Не надо нервничать. Нужно говорить нормальным, здравомыслием, через здравомыслие. Славика не вылечишь, Славика никогда не вылечишь. У него вся хуй сосня в голове, все пидорасы, и у него все какие-то темы нездоровые на пидорасическую тему. Почему так? Ну, вы его биографию знаете. Ну вот расскажите, вот мне просто интересно, почему у него все сходится, хуй сосне и пидоросне? Почему? Ну, дело-то заключается в том, что он прошел определенную школу, жесткую школу, которую, наверное, вы еще не прошли, и я тоже не проходил. А в этой школе несколько, в общем-то, более жесткие понятия. Понимаете, очень жесткие понятия. И то, что вот сейчас, это просто детский лепет. Если включить, ну, те структуры, которые были в той школе, то это очень плохо. То есть он мне говорил, ему чечены представляли пистолет в голове, да, там все такое. Да, просто... при чем тут, выбросите все это из головы. Я просто хочу, чтобы, в общем-то, вопрос разрешился. Ни вы себе нервы не трепали, ни Слава себе нервы не трепал. А скажите, а Святослав сколько на зоне просидел? Он же ведь был. Да какое вам дело? Ну, это, на это вообще не надо говорить. Но ведь он был там. Он простите, был. Простите, не надо говорить на эту тему, кто был, что был, против кого уголовные дела возбуждали, против кого уголовные дела закрывали. Давайте не будем говорить, есть конкретная ситуация, вот сегодняшний разговор, есть конкретная ситуация. Вот, понимаете, а про то, значит, ну забудьте. То, что было, сколько он сидел, какой срок у него был, забудьте про это все. Понимаете? Mm-hmm. Чем я люди... помню. Я сегодня приду, я этот вопрос подниму. Обязательно подниму. Ну глупостями какими-то вы занимаетесь и все. Глупостями занимаетесь. Пускай он Артема даже не ждет. Артем сегодня не пойдет с нами. Артем с вами не пойдет. Значит, пойдет Козлов и компания. Ну, если вы думаете, что кто-то со стороны Славика приедет, то, понимаете, опять-таки, возвращаясь к Дощенку, вы рылом не вышли, чтобы серьезные люди, ну, как бы, с вами занимались. Все будет тихо, спокойненько. Ну, тогда день. Он будет оглушен просто, и все. Понимаете, к чему это может привести? Ну, замечательно, оглушен. Ну, не убьете же его. Не убьете. Ну, покажите. А дальше что с вами будет? Даже если у вас есть справка, что вы там стоите на учете в психиатрической клинике, она вас уже не спасет. Не спасет. Потому что вслед за структурами МВД будут заниматься уже другие структуры. Ну зачем вам это надо? То есть вы мне угрожаете сейчас криминал? Нет, я не угрожаю, я просто говорю, что не надо вам себе нервы трепать, и Славе не надо нервы трепать. И все будет тихо, спокойненько. Понимаете, я просто сейчас взорвусь от злости. Ну, это очень плохо, если вы такой неуравновешенный. Это очень плохо. Я вас прошу как человека, дайте, пожалуйста, Святослава. Да, он занят. Я вам объясняю, что он занят. Через сколько? Хорошо, мы как корректные люди сейчас нормально. Да какого хрена ты, Александр? Он не хочет с вами разговаривать. Он обязан. Он обязан. Да кто вам сказал, что он обязан? Он моего друга хочет на кукан одеть. Я это не позволю. Я буду отвечать. Это ваш друг Шишков, да? Артемка, конечно. Артем Шишков. Да не нужен ему этот Артем, он не нужен. Оставьте как слово нужен, спокойно. Если он постоянно при каждом разговоре вспоминает Шишкова и во всяких извращенных формах угрожает физической расправой. В извращенных формах причем. Если вы хотите, чтобы как бы все нормализовалось, все прекратилось, давайте вот с этого момента, что ли, оставим друг друга в покое и не будем звонить. Жизнь же такая короткая штука, что черт его знает. Раз, вот сегодня мы с вами разговариваем, а я сейчас выйду, и сам, машина меня собьет. Или вы выйдете из дома, и вас машина собьет. Ну, и тратить время на всякую ерунду, ну зачем это нужно? Ну, ведь так же. А то, что отделение милиции, ну это слава, вынудили в отделение милиции обратиться. Просто вынудили. Поэтому нужно, или вы, или Шишков, должны позвонить тому сотруднику милиции, который разыскивал, и сказать, да, мы готовы ответить на все вопросы. Готовы ответить. Вы же преступление не совершили, никого не убили, не изнасиловали никого. Это административное правонарушение, и максимум, что это может только штраф. Вы знаете, как человека с административного перевести на уголовное? Два раза плюнуть. Это невозможно. Вам сколько лет? Ну, 93-го года. 93-го, это значит 20 с небольшим. Ну, поэтому каких 20? Вы что, каких 20? Мне в армию сейчас только забирают, 18. Ну, тем более вы же не знаете. Вы жизнь не знаете просто. А я, к сожалению, старше вас сразу в 3. И жизнь я, ну, к сожалению, знаю с разных моментов. Поэтому вы говорю, честно, вы его сын? Вот честно, кто так вот чисто по жизни? Товарищ. Я его товарищ. Понимаете? И как вы, наверное, определили, я достаточно разбираюсь во многих вопросах. Вот, поэтому я советую. Вот, а кстати, когда в армии послужите, ну сейчас, правда, это не служба, год валять дурака. Когда в армии послужите, значит, на многие вещи вы будете смотреть по-другому. Только сразу же, с первого дня или с первых, как говорится, недель, не старайтесь выпендриваться, выебываться в армии. Там быстро обломают. Просто быстро обломают. Ну, я там мужик здоровый, так что... Что? Да выбросьте из головы. Я мужик здоровый, я мужик здоровый. На одного здорового 5 таких же здоровых найдется. 5 таких же здоровых найдется. И вообще, черт его знает, что может случиться. Да. Так что в зоне или... Да нет, он своими делами занимается. Слышите, идет этот звоночек? Алло. Да-да-да. Да, это вы? Ну, конечно. Ну, с одного телефона на другой, я уже замучился, слава-то нет. Ну, я вам все объяснил. Так что вот так вот. Ну, зачем вам какие-то проблемы сидеть искать? Знаете, а вот с того телефона вас лучше слышно. Это какой у него фирма телефона? Вот это какая? Да хрен его знает. Я в телефоне... Там же написано, это... Ну, конечно, я буду себе голову забивать, какой телефон, нет, какая... Нет, написано на телефоне, это Panasonic, да? Да хрен его знает. Итак, если я вас убедил, то сделайте выводы. Не убедил, ну, себе только, как бы, и себе, и Шишкову испортите жизнь. И все. Ну, жизнь испортить, это ну, элементарно просто. Просто, вы даже представить не можете, как просто. И вот честно, у Шишкова есть последний вариант, если что, он может лечь в стационар закрытого типа, и все. У него есть на это, так сказать, даже справки, он может пойти лечь. Ну, тем более, чего его боятся Шишкова? Позвонил, да, я вот, это самое, я больной человек, оставьте меня в покое. В милицию позвоните. В милиции, в отделении милиции есть... Такая же самая стенка, ну я, правда, там не был, ну предполагаю, по да фильму ладно, как. Ладно, где висят, висят списки висяков. Им это нужно. Ведь он же сотрудник отделения милиции, полиции, офицер, он должен как-то отчитаться, встретился он с Шишковым, не встретился с Шишковым, проводилась беседа, не проводилась беседа. Отчитаться, что надо ему, надо. Поэтому вот лучший для вас вариант все-таки выйти на милицию. Без всяких нервотрепок, выйти на милицию и все вопросы решить. Ну ладно, счастливо, а то мне... Хорошо, мне... давайте, да. А подумайте Славик, об этом. Славик через сколько будет дома? Так? Да, я ему скажу, чтобы он не брал трубку. Ну зачем с вами разговаривать? Нет, вы... пускай возьмет трубку или мы придем, просто надо... Ну приходите на здоровье, ну и посадят вас на какой-то срок. Хорошо, мы придем в 9 часов, все. Че там, че за хуйло у тебя? Нахуй пошел, петушиная харя ебаная. Да. Че за хуйло у тебя там сейчас чалил? Ну тебя под хуй послали, ты че, блядь, адрес туда забыл, блядь. Я тебе адрес записал сейчас, тебя на бумажке записал чел, который сейчас у тебя был. Пошел нахуй, петушиная харя. Че пошел нахуй, блядь? Да. Он че, с генералом водку пить пошел? А парыш, пошел нахуй, петух ебаный. Да. А здравствуйте. Это петух? Это ты что? Пошел нахуй, гребень ебучий. Я думал это... Ты ж ко мне хуй, когда приедешь, блядь. Под хуй дорогу знаешь, нет? Куда? Под хуй, я говорю, дорогу знаешь? Куда под хуй, я туда не хожу. Под хуй ты годишься только, твой рот под хуй годится, и срака тоже. Только ты знаешь такие дороги. Приходи, блядь, тебя обучат нахуй здесь. В 9 часов. Ну, пидорастя, раззвонилась, блядь. Ты норку свою покажи, петушиная харя, блядь. Я записал. Я к тебе в гости приеду, слышишь? Так записал же твой чел. Да ты фуфел дал, блядь, ебаный в рот. Фуфел. А хули ты шифруешься-то, ебаный, 111, 11, блядь. Петух ебаный ты, блядь, гандон, блядь. Я въебал твой нахуй рот, блядь, и маму твою папу, блядь, которые тебя по пьяни сделали, нахуй, пидораса ебаного.